год 1944. Война вступила в ту стадию, когда непосредственно решалась задача полностью завершить освобождение советской земли. Советский народ, руководимый партией, добился военно-экономического перевеса над врагом. Создались все необходимые предпосылки для достижения новых решающих успехов. Красная армия начала широкое наступление от Ленинграда до Крыма. 14 января 1944 года. Тихо. День был туманный, пасмурный. И вдруг эту тишину разорвал гул орудий. Рассказывает генерал армии Иван Иванович Федюнинский, бывший командующий 2-й ударной армией. Началась артиллерийская подготовка войск 2-й ударной армии в 9 часов 35 минут и длилась в течение 65 минут. За это время, не считая морской артиллерии, кораблей, береговой артиллерии, артиллерии Кронштадта и фортов «Красная горка» и «Серая лошадь», было выпущено 100 тысяч снарядов на голову врага. После этого наши части перешли в наступление. Немцы понесли очень большие потери от нашей артиллерии. Надо сказать, что как и в дни блокады, так и в дни наступления ленинградцы, воины фронта, матросы краснознаменной Балтики, партизаны держали себя стойко, мужественно и проявляли невиданный героизм. За первые 10 дней боев было награждено свыше 4000 солдат и офицеров только орденами. Мне вспоминается сержант Скуридин, который 17 числа в боях за Сокули повторил подвиг Александра Матросова. Такой же подвиг повторил младший лейтенант Волков из 45-й дивизии 42-й армии на Пулковском направлении. Я вспомню комсомольца Тюкина Борю, а полностью Тюкин Борис Акимович, который не дожил до своего совершеннолетия 20 дней. Он погиб 15 января 1944 года, ворвавшись первый в окопы, забросал немцев гранатами, часть убил из автомата и сам смертельно был ранен. Это был массовый героизм. Блокада была окончательно ликвидирована, была освобождена Ленинградская область, и город вздохнул свободной грудью. Говорит Ленинград, говорит Ленинград. 19 часов 59 минут 27 января 1944 года. Вы включили наш микрофон в центре города, на Невском проспекте, за минуту до того, как Ленинград громом орудий будет салютовать победе своих героев. Город в напряженном ожидании. В эти секунды на Марсовом поле, на берегу Невы, вытянулись к небу жерла орудий, готовые к торжественному салюту. А на улицах и проспектах царит радостное оживление, которого не помнит военный Ленинград. От мала до велика все вышли на улицу. Все хотят увидеть и услышать салют, чтобы на всю жизнь запомнить эти неповторимые минуты, до которых дожили ленинградцы, пройдя трудный тернистый путь борьбы и невзгод. Вот она! Наступает торжественная минута, которую Ленинград никогда не забудет. Героическая битва под Ленинградом, продолжавшаяся более 2,5 лет, закончилась блестящей победой нашего оружия, победой богатырского духа советских людей. Подвиг защитников города колыбели октября беспримерен. Велики были их жертвы и страдания, несгибаема воля к победе, вера в торжество правого дела. В первых числах января развернулась гигантская битва на правобережной Украине, которая увенчалась выдающимися победами Красной Армии. Врагу было нанесено тяжелое поражение. Родине были возвращены богатейшие индустриальные и сельскохозяйственные районы. Войска 2-го Украинского и 1-го Украинского фронтов в результате наступления из района севернее Кировограда в западном направлении и из района юго-восточнее Белой Церкви в восточном направлении прорвали в начале февраля сильно укрепленную оборону немцев и смелым искусным маневром окружили крупную группировку немецко-фашистских войск северней линии Звенигородка-Шпола. В результате этой операции наши войска зажали в кольцо более 10 немецких дивизий, насчитывающих около 80 тысяч человек. В ходе освобождения правобережной Украины историческим днем стало 26 марта. Войска 2-го Украинского фронта вышли на реку Прут, государственную границу СССР-Румыния. Был восстановлен небольшой пока отрезок огромной нашей государственной границы, но это были первые ее километры, отвоеванные у врага. Они предвещали близость победы и потому глубоко радовали воинов, всех советских людей. А войска шли дальше и дальше вперед. Опаленная взрывами, покореженная металлом земля, обгоревшие печные трубы на месте сел и деревень. И еще яростнее сражался советский солдат, все решительнее приближая час полного возмездия, день победы. Первого апреля передовые части нашей дивизии подошли к Тильгульскому лиману. Отсюда началось наступление на Одессу. Рассказывает генерал-майор Николай Захарович Галай. На подступы к городу фашисты заранее подготовили сильно укрепленную оборонительную полосу. Но мы сумели быстро прорвать ее, занять станцию Одесса-Сортировочная. Вскоре наши части вышли на окраину города. Обезумевшие от страха гитлеровцы переполнили все суда, баржи, буксиры, катера, шлюпки и даже плоты. Наши автоматчики при поддержке танков прорвались в порт и атаковали скопившиеся здесь вражеские войска. К утру 10 апреля сопротивление немцев было окончательно сломлено. Тысячи ликующих одесситов вышли на улицы и площади. Люди плакали от радости, обнимали и целовали бойцов. Успешно развивалось наступление наших войск в Крыму. В результате трехдневного штурма к исходу 9 мая Севастополь, слава и гордость страны, был очищен от врага. Наступление в Крыму закончилось 12 мая. Разгром немецко-фашистских войск в Крыму означал, что ликвидирован последний крупный плацдарм врага, угрожавший тылу советских войск. Каждый шаг вперед требовал огромных усилий. Танкисты и стрелки, артиллеристы и летчики, моряки и пехотинцы обрушивали шквал огня на врага, гнали с нашей земли. И всюду первыми шли в бой коммунисты. Личным примером они увлекали на бессмертные подвиги своих товарищей. Под руководством партии действовал, отдавая все силы делу защиты Родины, ленинский комсомол. В ряды армии и флота в годы войны ушло 3,5 миллиона комсомольцев. Немало героических подвигов совершила советская молодежь. Заполярье. Поселок Гранитный. Не ищите его на картах и в справочниках. Имя ему дали под стать обличью суровой здешней природы. День и ночь здесь бьются о прибрежный гранит крутые волны Баренцева моря. Слушайте рассказ о подвиге юного моряка Северного флота Саши Ковалева. Говорит Анатолий Иванович Кисов, Сашин командир, в 1944 году старший лейтенант, ныне герой Советского Союза. В 43-м году, после окончания школы «Юнг», Саша пришел служить к нам. Это был 16-летний, стройный, красивый, черноглазый юноша. Он был мотористом и сразу попал на один из катеров отряда, которым командовал я. Май 1944 года. Два наших торпедных катера совершали переход из района Кольского залива в одну из бухт полуострова Рыбачий. Когда подошли на визуальную видимость, стоящие на мостике увидели два немецких миноносца и отряд катеров охотников. Сразу начался неравный бой. Катера, преодолевая тяжелый артиллерийский и пулеметный огонь противника, упорно сближались с кораблями и, придя на дистанцию залпа, выпустили торпеды. Атака была удачной. Три торпеды попали в цель, и катера, прикрываясь дымовой завесой, начали отход на базу. Фашисты, взбешенные потерей двух своих кораблей, подняли с ближайшего аэродрома шестерку истребителей. 20 минут немецкие самолеты штурмовали ненавистный им советский корабль. Катер горел, гибли люди, их оставалось совсем мало. Фраг наседал, выходили из строя двигатели, катер терял одно из своих главных преимуществ в борьбе с врагом – скорость. Моторная команда была перебита, остались только раненый старшина и юнга Саша Ковалев. Остался и один работающий двигатель из четырех. Очередной заход самолетов, разрывы снарядов и пробит коллектор на последнем двигателе. Раскаленная вода и масло хлещет из пробоины. Катер окончательно теряет скорость. Было одно решение. Ценой собственной жизни спасти корабль. И Саша Ковалев идет на подвиг. Закрывает своим телом пробоину на поврежденном двигателе. Он до конца выполнил свой воинский долг. Обожженный, полузатопленный, но непобежденный катер дошел до своей базы. Наши наступающие войска постоянно ощущали нарастающую поддержку советского тыла. Только в первом полугодии 1944 года было выпущено 16 тысяч самолетов, около 14 тысяч средних и тяжелых танков и самоходно-артиллерийских установок, 90 миллионов снарядов, мин и авиабомб. Говорит директор орденоносного металлургического комбината, герой социалистического труда Феодосий Денисович Воронов. Мы, магнитогорцы, гордимся тем, что тысячи танков были одеты в нашу броню, что каждый третий снаряд, выпущенный по врагу во время Великой Отечественной войны, был сделан из магнитогорской стали. Было освоено около 100 новых марок стали, и не было такой марки, которую не в состоянии был бы произвести комбинат. Девизом было «Все для фронта». Вспоминает Анастас Иванович Микоян. В годы войны народный комиссар пищевой промышленности СССР. Наша страна, наша партия смогли за короткий срок в такую создать военную промышленность, так организоваться, что уже стали делать больше немцев всех новейших видов вооружения. Отчинение Германии было вся Европа, кроме Англии. Вся Европа. Вся промышленность ее. А потеряли мы более трети оборонной промышленности. В зимних тяжелых условиях, браках, приспособленных помещениях за кратчайший срок создавались такие производства танков. Паровозремонт на заводе начинается производство танков. Кондиционер с фабрик производит снаряды. Народ не только умел воевать, будучи в армии, народ умел создавать оружие современное, будучи в тылу. Чувствовал каждый ответственность. Ответственность чем-то помочь Родине. Многомиллионные массы трудящихся окружали вооруженных защитников Родины отеческой заботой и любовью. Оказывали им всестороннюю помощь. Всенародный характер приняли патриотические движения, создание фонда обороны, сбор средств в фонд Красной Армии на строительство боевой техники и вооружения. Добровольные взносы трудящихся в пользу фронта составили более 118 миллиардов рублей. Село Усть-Курдюм, 1944 год. У микрофона колхозница Татьяна Никифоровна Хлёстова. Село стало почти пустым, остались старые и малые. Вот один колхозник и говорит: это что один хлеб? Надо нам самолет купить для Родины. А Минул Федорович Смирнов говорит: я первый даю 20 тысяч на самолет. Смирнов, Афанасий, Скалов Николай Ефимович, Ильин, Лихань Павел Денисович, председатель колхоза. Ну и я вот 25 тысяч дала на самолет. Вот мы купили самолет, передали его летчику Шишкину. И вдруг пришло к нам письмо от нашего летчика, которым купили самолет. Прочитали это письмо. Дорогие матери, надейтесь, что мы защитим ваших сынов. Летом и осенью 1944 года наши вооруженные силы провели ряд новых стремительных стратегических операций на севере, в центре и на южном крыле Советско-германского фронта. Советское информационное бюро в оперативной сводке за 3 июля сообщало: войска 3-го Белорусского фронта при содействии войск 1-го Белорусского фронта в результате стремительно проведенной операции с глубоким обходным маневром с флангов 3 июля штурмом овладели столицей Советской Белоруссии, городом Минском, а также с боями заняли более 450 других населенных пунктов. О разгроме гитлеровских войск в Белоруссии рассказывает генерал армии Павел Иванович Батов, командовавший в 1944 году 65-й армией. Для нас, участников битвы за освобождение Белоруссии, навсегда останутся незабываемыми днями героического сражения, получивших кодовое наименование «Багратион». Эта операция проведена нашей армией при активной поддержке партизан в 1944 году, вошла яркой страницей в героическую летопись борьбы советского народа за свободу и независимость нашей Родины. По своим масштабам она была одна из крупнейших операций в годы Великой Отечественной войны. В ней участвовало около 2,5 миллионов наших воинов и огромное количество техники. Все советские бойцы были проникнуты одним стремлением – освободить Белоруссию. Несмотря на то, что фашисты более года укрепляли свою оборону, считали ее неприступной, но она была сокрушена мужеством бойцов и силой нашего оружия. 11 июля была завершена ликвидация окруженных восточнее Минска вражеских дивизий. Успешно проведенная белорусская операция, образно говоря, явилась трамплином, с которого войска 1-го и 2-го Прибалтийских и 3-го Белорусского фронтов начали освобождение Советской Прибалтики. Вспоминает маршал Советского Союза Иван Христофорович Баграмян, бывший командующий 1-м Прибалтийским фронтом. Несмотря на то, что новая наступательная операция, конечной целью которой был выход советских войск к берегам Балтийского моря, началась без всякой паузы, сразу же после завершения операции «Багратион», войска 1-го Прибалтийского и 3-го Белорусского фронтов успешно продвигались вперед, ломая нараставшее сопротивление врагам. Войсками 3-го Белорусского фронта командовал генерал Черняховский. Вскоре после этого перешли в наступление с восточной границы Латвии и войска 2-го Прибалтийского фронта генерала Еременко. Это сразу же оказало войскам нашего 1-го Прибалтийского фронта ощутимую поддержку. Они продолжали продвигаться на запад, обтекая с юга в районе Даугавпилса правое южное крыло группы армии «Север». С раннего утра 22 июля главные силы 51-й и 2-й гвардейской армии перешли в решительное наступление в общем направлении на Поневежис-Шауляй. Натиск этих свежих армий оказался настолько неудержимым, что фронт обороны фашистов стремительно покатился на запад. К вечеру 26 июля уже передовые части 3-го гвардейского мехкорпуса завязали бой за Шауляй. На следующий день город был освобожден от гитлеровских оккупантов. После овладения Шауляем в целях изоляции группы армий «Север» от Восточной Пруссии Первый Прибалтийский фронт изменил направление главного удара с западного на север с последующим выходом к Рижскому заливу. Развивая успешное наступление, 27 июля войска 1-го Украинского фронта овладели крупным хозяйственно-политическим центром и областным городом Украины Львов. Был ликвидирован важный опорный пункт обороны немцев в предгорьях Карпат. 20 августа началась Яско-Кишиневская операция. В двухдневных боях оборона врага была прорвана. В результате сокрушительных ударов Красной армии летом и осенью 1944 года были освобождены столицы союзных республик. 3 июля столица Белоруссии – город Минск. 13 июля – столица Литвы – город Вильнюс. 24 августа – столица Молдавии – город Кишинев. 22 сентября – столица Эстонии – город Таллин. 13 октября – столица Латвии – город Рига. В разгром фашизма внесли свой вклад народы и других стран. На фронте рядом с советскими воинами сражались бойцы частей и соединений, сформированных на территории СССР, 1-го Чехословацкого армейского корпуса, 1-й и 2-й польских армий, 1-й румынской дивизии имени Тудора Владимиреску, Югославской пехотной бригады, авиационного полка французских летчиков-добровольцев Нормандия Неман. В завершающем периоде войны совместно с советскими вооруженными силами действовали соединения болгарской и румынской армий, венгерский будайский добровольческий полк. Тесное взаимодействие советские войска осуществляли с Народно-освободительной армией Югославии. В жестоких сражениях против общего врага рождалась боевая дружба братских народов и их армий, скрепленная совместно пролитой кровью. Людвиг Свобода, командовавший в годы войны первым чехословацким армейским корпусом, выступая на митинге, посвященном 26-й годовщине Красной Армии, говорил: «Дорогие приятели, слованские братцы, именем всех чехословенских вояков в Советском Союзе хочу передать наивзорейшие поздравы всем слованским армадам, их представители се сошли на днешнем проеву. Поздравы наших вояков, дорогие друзья, армаде, приветствия наших солдат адресованы прежде всего Красной Армии, которая сегодня отмечает великий праздник, 26-ю годовщину своего существования. Мы хорошо знаем, что сделала для нас Красная Армия. Она своим героизмом сорвала злодейские гитлеровские планы. Грохот орудий, долетающий до Карпат, это боевые приветствия от Красной Армии всему нашему народу. Это предвестник того, что день нашего освобождения уже близок. Нам, чехословацким солдатам в Советском Союзе, выпала на долю честь принять участие в героической борьбе, на которую с восторгом и с надеждой смотрят рабочие народы всей Европы. Мы стремимся всегда вести себя на поле битвы так, чтобы быть достойными этой чести. И у нас всех полно горячее желание, чтобы братский союз с великим и новым русским народом, скрепленный совместно пролитой кровью на полях Украины, стал постоянной, мощной основой спокойной, счастливой жизни и рассвета наших народов. Мы, чехословацкие солдаты в Советском Союзе, стоим уже у порога нашей Родины и знаем, что скоро наступит день, когда мы гордо внесем наше знамя в нашу золотую Прагу. Se stal trvalým a neochvějným základem klidného a šťastného života a rozkvětů našich národů. My, českoslovenští vojáci v Sovětském svazu, stojíme nyní již blízko Prahu svojí vlasti a víme, že brzy již přijde den, kdy svůj prapor hrdě vzneseme do naší zlaté Prahy. Završaje osvobození rodné země, Красная армия вступила в новый этап войны, этап освобождения европейских государств. Это ставило перед политическим руководством войсками новые задачи, повышало требования ко всей партийно-политической работе, рассказывает генерал-полковник Константин Васильевич Крайнюков, бывший член военного совета Первого Украинского фронта. Центральный комитет партии и наше советское правительство требовало от военных советов, чтобы они несли полную ответственность за все стороны жизни и боевой деятельности войск, чтобы они отвечали за подготовку, за ход и исход боя операции. Я должен сказать, что военные советы справились с этой огромной задачей в годы войны, прежде всего потому, что они были на протяжении войны очень тесно связаны с Центральным комитетом партии и с Государственным комитетом обороны. Это давало возможность быть в курсе всех тех коренных вопросов и задач, которые ставились на том или другом этапе боевых действий, на том или другом этапе войны. Военные советы большую роль сыграли и в ходе боевых действий в освободительной миссии Красной Армии, когда наши войска оказались за рубежом страны. Для нас многие вопросы были неясны с точки зрения конкретизации работы. И мы, например, члены военсовета, обращались к товарищу Щербакову. И, помню, в июне месяце были вызваны в Государственный комитет обороны. Иосиф Виссарионович Сталин нам очень глубоко растолковал наши задачи. Помню, как сейчас, он нам говорил: напишите обращение населению Польши и укажите нашу политику. Разнесите цель пребывания армии. Расскажите населению, что мы искренне приветствуем граждан Польши, что мы хотим, чтобы эта страна была демократической, народной, чтобы не было вокруг этой страны конфликтов, как это было в прошлом, и что задача военного совета заключается в том, что все построить так, чтобы дружба росла, крепла и стала вечной. Советских воинов восторженно встречали в городах и селах освобожденных стран. Народы были бесконечно благодарны Красной Армии за избавление от гитлеровского кошмара. Интернациональную солидарность проявили тысячи советских людей, самоотверженно боровшихся против фашизма в рядах бойцов сопротивления, в партизанских отрядах и в подполье антифашистских групп. Благодарные народы высоко оценили боевую доблесть славных сынов Родины Октября, подавших им в тяжелые дни руку братской помощи. Памятники, монументы, обелиски в честь советских воинов-освободителей воздвигнуты во многих городах Европы. В 1944 году советский народ и его вооруженные силы под руководством славной коммунистической партии добились блестящих успехов. Они решили одну из важнейших задач – очистили от фашистских оккупантов территорию нашей Родины, восстановили государственную границу СССР на всем ее протяжении от Баренцева до Черного моря, перенесли боевые действия за рубежи нашей отчизны. Советские войска освободили Румынию, Болгарию, значительную часть Польши, Чехословакии, Венгрии, Югославии, Северную Норвегию, вплотную подошли к границам Германии.